На этот раз меня поменьше поварили. Минут 10, и опять в море. А после этого дали какую-то черную настойку, маленькую рюмочку. Оказывается, настойка была на зеленых грецких орехах. Ну, я выпил и упал, как подкошенный. Проснулся, а они спрашивают: ну, как вам? Хорошо? Да, говорю. Вы помолодели лет на 10. Я посмотрел на себя в зеркало, да нет, особенно я не помолодел. Но то, что приобщился к римским императорским ваннам, это точно. Правда, я этими благовониями пах около месяца, никак не мог от этого запаха отмыться. Вот такой замечательный человек Василий Рыбка. Мы потом с ним долго переписывались, ну а со временем связь прекратилась, и теперь я даже не знаю, чем он занимается. А вот стоит самовар. Мне его подарил мой друг Толя Заболоцкий после съемок картины «Калина Красная», когда мы были в Белозерске. Толя Заболоцкий — оператор, друг Василия Макаровича Шукшина. Он снимал почти все его картины. Еще у него была картина про Дагестан, которую запретили к прокату, и хроникальный фильм «Покос» про то, как косит крестьянин. Там был совершенно грандиозный план, который начинался с сухой рубашки, в которой человек только вышел на покос. Толя снимал его со спины, шел за ним, а рубашка темнела. Потом проступали капли, и начинал литься пот. Это была поэзия настоящего крестьянского труда. Поэма о труде. Замечательная картина. А вообще он много снимал художественных фильмов и в Москве, и в Ленинграде. А после смерти Макарыча с кино порвал и стал заниматься художественной фотографией. Фотографии он делает совершенно невероятные. У него уже было несколько персональных выставок. Кроме того, он иллюстрирует книги. Вот у меня стоит юбилейное издание «Слово о полку Игореве», которую оформлял Заболоцкий. Иллюстрировал он и книги Виктора Астафьева. Несколько лет назад финны заказали календарь «Русский женский портрет». Он ходил по всем музеям, израсходовал километры пленки, потратил все свои деньги, но календарь сделал шикарный. Он подарил мне экземпляр. Я заказал рамки, застеклил и повесил на даче 24 женских портрета. Изумительные лица. И Юсупова, и Ланская, Наталья Гончарова, которая после смерти Пушкина стала женой генерала Ланского. И все это на отличной бумаге, которая выдерживает всю патину подлинника. Изумительные портреты. Толя сам по себе удивительный человек, абсолютный бессребреник, дважды заслуженный деятель искусств России и Белоруссии, где он проработал много лет. Человек с неожиданными проявлениями. Однажды он звонит мне и говорит: «Лева, выручай, я вчера в милицию попал. Все документы отобрали». «А в чем дело?» «Да потом, — говорит, — я тебе расскажу. Плохая история со мной приключилась». Я спросил у него, какое отделение милиции, и поехал. Прихожу к начальству. «Ну вот, — говорит начальство, — Дуров заступаться приехал. Мы его сажать будем». «Здравствуйте, — говорю, — в чем дело?» «А вот, пожалуйста, протоколы показаний милиционеров, которые его привели к нам». «В чем все-таки дело?» «Видишь ли, — объясняет начальник, — он поехал домой на такси. А улица Алексея Толстого Она ж правительственная.